Глава 6. Повешенный. Киан. Киан подошел к столу, налил в бокал пунш и в несколько глотков осушил его. Небольшой допинг сейчас был вовсе не лишним. Его едва не поймали, и пришлось изворачиваться воистину дьявольским образом. Началось с того, что он слишком затормозил из-за маскарада. После того, как он заметил Алексу, она на некоторое время пропала, а затем вернулась и тут же влилась в круг танцующих. Он наблюдал за ней издали, завернувшись в одолженный у Дерка черный плащ. И удивлялся. Похоже, она искренне наслаждалась вечеринкой. Выходит, и вправду пришла сюда потанцевать и пофлиртовать? Это казалось ему очень странным. Киан осторожно подобрался поближе и тут же понял, что ошибся. Нет. Девушка в пурпурной мантии не могла быть Алексой. Об этом свидетельствовала тысяча мелких деталей. Ее манера держаться, жесты, поведение. Значит, он просто-напросто упустил ту, за которой собирался проследить. И вполне вероятно, она в эти минуты готова ввязаться в новые неприятности или влезть куда-то еще. Зачем? Киану было абсолютно понятно. Новенькая вела свое расследование и собирала материал. Например, для того, чтобы ломануться прямиком в разлом. Вряд ли небольшое представление на складе всерьез отпугнуло ее и помешает ей действовать. Нужно найти ее немедленно. Волос Алексы у Киана, разумеется, был. Не зря же они сидели рядом на теории стихий. Поэтому, выбравшись из зала, Киан достал мел, который носил с собой всегда, и принялся чертить круг с обозначением сторон света. Это простенькое, но эффективное заклинание обычно используется при поиске людей и предметов. Обмануть его фактически невозможно. Самые простые вещи как раз реже всего дают сбой. Закончив, он произнес формулу активации и опустил волос в центр круга. Магический ветер тут же закружил его в воронке и отнес на северо-запад. Значит, основное здание. Интересно, что бы ей там делать? Киан нахмурился, но тут же догадался. Административный этаж. Она уже крутилась там в последнее время, и сейчас, конечно, решила воспользоваться возможностью проскользнуть туда, пока никого нет. Одно дело проскользнуть, а вот забраться в кабинет директора — совершенно другое, отметил про себя Киан. Он, как никто другой, знал, что защита там весьма неплохая. Ну, нужно же было попрактиковаться в получаемых из книг навыках. Знания всегда, в конце концов, должны подкрепляться практикой, иначе грош им цена, так и Агнешка говорила. Но вот теоретической подготовки у новенькой явно не доставало, зато наглости и неугомонности было сверх меры. Когда Киан поднялся на нужный этаж, то понял, что едва не опоздал. Ощутимый холод прошиб его до костей. «Ларвас вульгарис», — констатировал он, оценив обстановку. «Призрак! Смерть!» — отозвался Джон Ди. «Я и говорю, призрак обыкновенный. Думаю, совершенно свежий, вероятно, призванный. Класс опасности...» «Теоретик!» — осудил Ворон. И Киан понял, что фамильяр совершенно прав. Нужно было что-то делать. Машинально он хлопнул себя по груди и ощутил под пальцами мешочек с металлическими шариками, прикрепленный к завязкам одолженного плаща. А Дерг запасливый, и это весьма кстати. Отогнать призрака было самой легкой задачей, хотя Киан, конечно, понимал, что это временная мера, и мертвый вернется спустя недолгое время. Однако сложнее всего оказалось скрыться от девчонки. Бегала она, к сожалению, весьма неплохо. И под конец Киан пожалел о том, что не зависал, как другие в спортзале. «Спринтер! Призер! Чемпион школы!» Иронично комментировал летевший впереди Ворон. И от его костлявого вида даже Киану становилось немного жутко. Новенькая едва не нагнала его, поэтому все, что оставалось, — скрыться на тайной вечеринке. В Лонли Рок говорили: «Хочешь спрятать камень, прячь его на берегу среди других камней». Было уже понятно, что новенькая не отвяжется от него и здесь. Поэтому Киан поспешно отыскал Дерка, к счастью, оказавшегося у столов с пуншем, а не в центре пляшущей толпы. Оттащил его подальше и отдал плащ. «Мой тебе совет. Подожди 5 минут и тихонько, не отсвечивая, сматывайся. Рокси поспорила, что заставит тебя станцевать стриптиз». «Она полоумела?» — удивился Дерк. «Ну, пунша перепила, с кем не бывает». Киан пожал плечами. «Ну ты же ее знаешь. Лично я бы ей на глаза не попадался». «Это розыгрыш? Ты сам все придумал?» Дерк пытался смотреть в лицо друга, но благодаря густому слою бело-черного грима и неверному, переливающемуся всеми цветами освещению в зале, это было, конечно, нереально. «Можешь проверить. Только не говори, что я не предупреждал». Киан пожал плечами. Уладив первое дело, Киан перешел к следующему. Он прекрасно видел Алексу, которая осматривала толпу. «Краса! предупредил Джон Ди, устроившийся на высоком турнике и озиравший зал. Сосредоточившись, Киан и сам увидел глазами фамильяра, снующую по помещению крысу. Если не придумать что-либо, эта парочка довольно быстро найдет и его, и Дерка, и тогда вся маскировка на смарку. Нужен неожиданный ход, какой-то отвлекающий маневр. В голову ничего путного не приходило. Устроить какой-нибудь магический трюк? Выключить свет? Вылить на новенькую кастрюлю горячего пунша? Нет, все было не то. Но тут грянул вальс, и Киан вдруг ощутил вдохновение. Уже не сомневаясь, он направился прямиком к Алексе и коснулся ее руки, приглашая на танец. Кто же подумает, что тот, кого ищешь, сам подошел к тебе? Идеальная маскировка. К тому же девица отвлечется, и Дерк сможет уйти. Криса как раз еще до него не добралась. Однако, когда начался танец, все неожиданно пошло не по плану. В эту чертову музыку определенно добавили магию. Киан едва не вздрогнул, когда рука новенькой легла на его плечо. От новенькой пахло ладаном, пачули и чем-то еще. Сложный запах, как нельзя кстати подходящий этой сложной девушке. Танцевать с ней оказалось едва ли не таким же испытанием, как вызывать какую-нибудь опасную тварь. Нет, Киан все же предпочел бы иметь дело с опасной тварью. По крайней мере, там ясно, как нужно действовать. А сейчас он просто растерялся. В воздухе медленно кружились снежинки, и это усиливало очарование. Хорошо, что преподаватель танцев сумела заставить даже его на зубок выучить необходимые движения. Скользящий шаг, еще шаг, поворот. Шаг, шаг, поворот. На какой-то миг Киану показалось, что все это странный ритуал, который не закончится ничем хорошим, однако вырваться из него парень уже не мог. Запах, изящная рука, лежащая на его руке, плавное движение, свет. Все это затягивало в невероятную воронку, а в груди отчего-то стало жарко. Ему не верилось, что под маской знакомая, язвительная и жесткая Алекса. Сейчас, когда ее почти невозможно было узнать, она казалась незнакомкой, загадочной и, как это неприятно признать, весьма привлекательной. «Идиот!» — обругал себя Киан, с немалым облегчением почувствовав, что пальцы новенькой выскользнули из его руки. Она исчезла в толпе, а Киан, с трудом переведя дыхание, это после вальса, просто кружились слишком быстро, успокоил он себя. Пошел к столу с пуншем. «Поплыл, растекся лужицей», прокомментировал у него в голове Джон Ди. Хотелось бы ответить этому пернатому психологу, но Киан только буркнул и взялся за бокал. «Алекса. Мне нужны Кристи и Лаура», сказала Алекса, разглядывая себя в зеркало. Вернув королевский пурпур и вновь переменив маску, она почувствовала себя готовой к дальнейшему расследованию. Только непонятно, как их искать. С подружками Айрис нужно было поговорить, и лучше бы это не откладывать. «А что их искать?» Теона пожала плечами. «Они держатся вместе. Кристи — черная бабочка с большими крыльями, одно из которых уже хорошенько перекосило. Лаура изображает что-то вроде привидения. Обе совсем тепленькие». Она хихикнула. «Поможешь их разговорить?» «Конечно». По быстроте ответа стало понятно, что подруга просто счастлива оказаться полезной. Как же здорово, что Теона рядом. «Нужно навести их на разговор об Айрис и узнать как можно больше», сказала Алекса, которая не очень-то рассчитывала на себя в этом вопросе. «Тогда самое подходящее время. И, мне кажется, нам лучше поспешить, пока оно не стало неподходящим. Пунш неплохо развязывает язык. Но если перебрать...» Алекса кивнула. И они отправились обратно в зал. Там опять кружились пары, и Алекса невольно поискала глазами своего партнера по вальсу. Было во время вальса что-то особенное. Интересно, в самой музыке или, может быть, в нем? «Вот они!» Теона потянула ее за руку, весьма удачно обрывая ненужные мысли. «Вот и правильно. Нужно сосредоточиться на деле». Довольно потрепанная бабочка с уныло обвисшим крылом и привидения в белых струящихся одеждах обнаружились у столов с пуншем. «Это совершенно несправедливо», — горячо говорила подруге Кристи. «Домашнее обучение — это же ужас!» «Я вообще думаю, что это заговор», — поддерживала ее Лаура. Кажется, разговаривали они как раз о том, что интересовало Алексу. Она даже думала послушать, немного не вмешиваясь, но ее заметили. «А это что еще за явление?» Лаура громко икнула. «Привет!» Теона немедленно взяла инициативу на себя. «Отлично выглядите, просто в самое сердечко». «Ну уж лучше, чем какая-то мышь-переросток», — хмуро заметила Кристи. Ее ярко-красная помада смазалась, отчего казалось, что питается эта бабочка вовсе не нектаром. Впрочем, зная ее характер, можно и не удивляться. «Зато смешно!» Теона ничуть не обиделась. «Девчонки, простите, я случайно слышала, что вы обсуждали, будто кого-то из вас хотят отправить домой». «У тебя очень большие уши!» буркнула все та же Кристи. «Ну так я же мышь!» Теона рассмеялась. «По бокальчику!» Она взяла плавающий в кастрюле ковшик и долила ароматный напиток, расплескав не больше половины. «А меня как раз перевели на домашнее обучение. Это просто мрак! Я уже выть готова!» «Вот видишь!» Кристи повернулась к подруге. «В таком случае даже платье некому показать будет! Вот все это из-за...» Она запнулась, не договорив. «Из-за Айрис!» произнесла Теона таким тоном, словно назвала неназываемого. «А я уверена, что все это клевета!» Лаура шагнула к Теоне, словно собираясь сбить ее с ног. Хотя при разнице в весе не в ее пользу, ей это вряд ли бы удалось. «Она вообще ни при чем. Ее уклеветали!» «Конечно!» — хмыкнула Теона, не убоявшись маневра. «И над телом ее застали совершенно случайно! Она просто мимо проходила!» «Не проходила, а ее позвали на берег!» — заявила Лаура, остановившись ввиду собственной беспомощности. «И никого она не убивала! Вот!» Она залпом осушила бокал. Алекса слушала, впитывая каждое слово. Как хорошо, что Теона взяла ведение беседы на себя. Она бы сама ни за что не справилась так хорошо. «А зачем тогда она убегала? А?» Задала правильный вопрос подруга и тоже отхлебнула из бокала. «Испугалась! Вот и убегала!» «Ах!» — Лаура махнула рукой, обдав всех веером брызг. «Все равно никто не поверит! Теперь всех потусторонних гадов на нее повесят!» «Чего испугалась?» — не сдавалась Теона. «А ты бы не испугалась, если бы тебя над трупом застукали? Молчишь? Вот! Все вы рассуждать храбрые! Вам бы на моем место!» И Лаура, отчетливо покачиваясь, направилась за добавкой. «Тура она! Вот и побежала! А нам расхлебывай теперь!» — пожаловалась Кристи и отхлебнула еще пунша. «Вы говорите, ее позвали на берег?» «Кто? Зачем позвал?» Не выдержав, вмешалась Алекса, чувствуя, что разговор уходит не в ту сторону. «А ты вообще кто такая?» Лаура стремительно обернулась и едва не упала, в последний момент успев ухватиться за столик и удержать равновесие. «Почему я должна тебе докладывать?» «А вдруг я вам помогу?» «Ты...» Кристи скривилась. «Ты кто? Я тебя не знаю». «А вы не узнали?» Поспешно вмешалась Теона, не давая Алексе ответить. «Это Рокси! Она дело говорит! Кто поможет, если не она?» «Да она на нас всегда плевала!» Продолжала упираться Кристи. «Погоди!» Лаура подняла руку, призывая к молчанию. «Пусть Рокси поможет! Я вот говорю, что это заговор! И Айрис не виновата! Это все эта чокнутая новенькая подстроила! Она! Больше некому!» Алекса в душе порадовалась, что маска по-прежнему закрывает ее лицо. Да и обе подруги слишком пьяны, чтобы нормально разобраться. А заклинание искажения голосов все еще действует. «А кто и зачем вызвал Айрис на берег?» — спросила Теона, стараясь как можно больше загородить собой Алексу. Лаура отвернулась, налила бокал и молча выпила. «Кто? Скажи, это очень поможет!» — продолжала настаивать Теона. «А я не знаю». Лаура прислонилась к столу. «Я вообще ничего не знаю. Она сказала, что ее позвали. Ей нужно уйти на берег. А мне кто доложил, зачем она туда идет? «Никто. Совсем никто. Мне вообще никто ничего не говорит. Со мной теперь и разговаривать не хотят. Со мной, которая здесь с младшей школы учится. А это ваша новенькая в героях. Явилась, демоны знают откуда, и все пустила прахом. Вот именно». Поддержала подругу Кристи. «Мы вообще ни при чем, а расхлебываем. Айрис тоже, блин, все и хотелось быть лучшей. Бегала, суетилась. А потом к нам. Девчонки, выручайте, за мной гонятся. Там недоразумение случилось, что делать? Все нам расхлебывать. Она, между прочим, смоталась и сидит где-то в безопасности. А нам отдуваться. Лично я за нее отдуваться не согласна». «Эгоистка!» Лаура хлопнула рукой так, что стол угрожающе закачался. «А ты, можно подумать, верная подруга. Ты же не хотела надевать ее шмотки, когда она позвонила нам в саду и сказала, что у нее неприятности». Подруги смотрели друг на друга уже с яростью. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы в этот момент не смолкла музыка. «Молчать и слушать!» — пронесся над залом чей-то голос. Впрочем, все уже заинтригованно замолчали, ожидая сюрприза, который не замедлил последовать. «А теперь мы идем купаться!» Толпа загудела. «А как же наша охрана? Нам же нельзя выходить!» — послышались отдельные нерешительные голоса. «Да вы все душнилы и токсики!» На площадке показалась Рокси, все еще одетая в латексный костюм. И Алекса даже покосилась на подруг Айрис, чтобы проверить, отреагировали ли те на это. Но ни Кристи, ни Лаура ничего странного в происходящем не углядели. «Зачем вообще тогда на тайную вечеринку пожаловали? Дверью ошиблись?» «Кто не с нами, тот против нас», — уверенно заявил парень в глухой черной маске. «Кто не хочет, тот свободен». «Мы с тобой!» «Кайфово! Купаться!» Немедленно отреагировало большинство собравшихся. Похоже, многим снесло голову от пунша. «Купаться! Супер!» «Что, идем?» — воскликнула Кристи, немедленно позабыв о конфликте. «Идем!» Лаура снова потянулась к кастрюле. «Сейчас! Только выпью!» Толпа, увлекаемая лидерами, уже двинулась на выход из зала. «Пойдем, а то пропустим всю веселуху!» Потянула ее подруга, и они, покачиваясь на каблуках, устремились вслед за остальными. Алекса тяжело вздохнула. Вообще-то ей наплевать, если бы эти двое крызанутых утонули. Но не сейчас. Сейчас они были еще нужны. «Пойдем?» А вот Тионе, похоже, искренне хотелось присоединиться к веселью. Так получилось, что нужно идти. Они выбрались через калитку, ведущую на океанское побережье. Как поняла Алекса, кто-то отвлек дежурного из института и разобрался с магическими запорами. Определенно были в их школе настоящие гении. А купание, оказывается, не импровизация, а тщательно обдуманный план. В общем-то, это правильно. Любая импровизация должна быть отлично подготовлена. После душного зала, в котором витал дурманящий аромат пряностей и пунша, чистый морской воздух показался неожиданным подарком. Алекса с удовольствием вдохнула полной грудью. Она немного скучала по тем временам, когда приходила сюда рисовать. Было довольно темно, хотя из-за туч то и дело проглядывала луна. Сейчас, когда магия искажения перестала действовать, то и дело слышались смех и веселые оклики. Слетали маски, исчезали подложные личины, и Алекса вдруг снова подумала о человеке, с которым танцевала вальс. Теперь она, пожалуй, и не узнает этого парня. Но оно и к лучшему. Вся развеселая компания устремилась к одинокой скале, а у Алекса вдруг сжалось в недобром предчувствии сердце. Берег в последнее время слишком опасен. Если сегодняшняя вылазка обойдется без происшествий, можно считать это редким везением, тем более что многие уже давно не трезвы. Когда они с Тионой добрались до скалы, там уже вовсю купались. Многие, не задумываясь, разделись догола, хотя в свете луны видно их было лучше, чем они, возможно, думали, и с визгом прыгали в воду. «Будешь купаться?» — спросила Тиона. Она явно пребывала в нерешительности. «Конечно, нет», — фыркнула Алекса. «И тебе не советую. Судя по всему, если даже ты утонешь, твой отец отыщет в институте специалиста и потребует с тебя такого ответа, что мало и утопленнику не покажется». Тиона поежилась и нехотя согласилась. «Да, он может. Но мы же посмотрим». «Конечно», — согласилась Алекса. «Пригодится потом на допросе. Себастьян Броу любит выбивать всякие подробности». «Это ты пошутила?» Тиона, поднявшая маску, поскольку ни о каком маскараде больше речи не шло, с надеждой посмотрела на подругу. Отвечать Алекса не стала. Шутка в любом случае не очень смешная. Но не нанималась же она спасать всех сумасшедших. Если у кого-то недостаточно мозгов и физической подготовки, ему же будет лучше не мучиться. Она тоже развязала шелковые тесемки, плотно прижимавшие к лицу полумаску. Этот маскарад уже изрядно утомил. Девушки поднялись на площадку, с которой прыгали самые отчаянные или самые пьяные. И Алекса осмотрелась. Зря она не приходила сюда раньше. Отличный вид и на море, и на темную громаду школы, казавшуюся готическим особняком с привидениями. Ночью Лонли Рок нравился ей гораздо больше, чем днем. Пропадали слишком яркие краски южной природы, а мрак придавал загадочности и уютной мрачности. Должно быть, она просто скучала по серому, всегда словно осеннему Колмару, где даже летом были приглушены все тона. А сейчас в разгар осени и подавно. В Колмаре сейчас льют дожди, а люди наматывают до самых ушей теплые шарфы и с неохотой покидают дома. Зато в кофейнях это самое благодатное время. Как же не зайти, чтобы согреться каким-нибудь пряным рафом, горячим шоколадом или жареными каштанами, присыпанными крупными кристалликами соли. Алекса так задумалась, что не обращала внимания на завязавшуюся на площадке веселую толкотню. Все смеялись, толкались и спорили, кто спрыгнет первым и кто готов раздеться совсем. Тычок в спину оказался неожиданным. Девушка покачнулась и полетела вниз, как была, в платье и королевской мантии, при падении в воду немедленно облепившее ее тело смертельным коконом. Оглушенная падением, обездвиженная тяжелой тканью, обернувшейся вокруг рук и ног, Алекса немедленно ушла под воду. «Выходит, это будет вода? Стихия сама меня выбрала», — успела подумать она, погружаясь на дно. Только на непреодолимых инстинктах, вшитых в подкорку каждого человека, она все-таки избавилась от плаща, каким-то чудом развязав стянувшие шею завязки. Перед глазами было мутно, грудь нестерпимо болела. Алекса попыталась всплыть на поверхность, но, кажется, погрузилась слишком глубоко. Тело понемногу охватывало свинцовая усталость. Хотелось закрыть глаза, свернуться клубочком, как уютно сворачивается радуга, и опуститься на каменистое дно, покрытое толстым слоем медленно колышущихся водорослей. Вот оно, совсем рядом. Мысль о радуге на короткий миг прояснила ее сознание. Алекса вдруг ощутила обжигающее беспокойство. Ее крыса просто с ума сходила. Алекса поняла, что она прыгнула в воду. Но ныряльщики из крыс никакие. Поэтому, конечно, это было бесполезно. Да разве может глупая крыса вытащить свою хозяйку? Глупая. Погибнет просто так, — подумала девушка со странным равнодушием. И тут Алекса вдруг увидела нечто. Сначала ей показалось, что это ужасное чудовище с поднятой вверх гривой, которое, медленно покачиваясь, движется прямо на нее. Но нет, это было не чудовище. Это было человеческое тело. Распухшее, ужасное, с колышущимися длинными волосами. Давно уже мертвое тело, сильно изглоданное рыбами. Самое странное, что, несмотря на это, Алекса ее узнала.